«Ну что ж, после первой ночи это бывает», — слегка улыбнулся священник. «Благодарение Богу, тебе досталась в жены хорошая девушка». «Счастье, что Влас Галтеев вызвал гнев государя, и он не женил тебя на Ульяне». «С Ульяной мне было бы проще», — невольно подумал Максим, стараясь не встретиться взглядом с дядей. Но отец Афанасий, отличавшийся большой наблюдательностью, все равно заметил и смущение Максима, и быстрый жест, которым он спрятал камушек в карман. «А что ты тут рассматривал на свет?» — полюбопытствовал дядя, и племяннику ничего не оставалось, как показать ему изумруд. «Это драгоценность моей княгини», — с заминкой сказал Максим. «Камень перешел к ней от бабки». «А теперь она отдала его тебе?» «Да нет, она не хотела отдавать. Говорит, что изумрудное сердце служит ей оберегом. Но я сам забрал, чтобы показать тебе или другому сведущему человеку. Ведь нехорошо, когда христиане носят заколдованные камни». «Скажи, отец Афанасий, в этом изумрудном сердце может скрываться какая-нибудь волшебная сила?» Священник вздохнул и, подержав камень на ладони, вернул его князю. Молчание длилось долго, и Максим не решался его прервать. Наконец, дядя, бросив несколько быстрых взглядов на племянника и подвигав своими лохматыми седыми бровями, тихо сказал: «Эх, Максимушка, у тебя у самого такое вот сердце, как этот самоцвет, такое же незрелое зеленое сердце». «Не понимаю, дядя, что ты хочешь сказать?» — насторожился Максим. «Когда поймешь, тогда и спрашивать не будешь. А в этом камушке нет никакой волшебной силы. Но если она верит, что изумрудное сердце ее бережет, если оно ей дорого, значит, так тому и быть. Верни девушке ее оберег, потому что даже у мужа и жены не все должно быть общим». Максиму вдруг показалось, что отец Афанасий догадался о его неудаче с Любашей, и жгучий стыд захлестнул князя. «Скоро в дом начнут один за другим наведываться гости. А вдруг и они разгадают его тайну?» Внезапно, как вспышка молнии, пришло решение. Немедленно увести жену в раздолье. Там, вдали от любопытных городских сплетников, он скорее справится со скромницей-гордячкой. Да и у нее не будет возможности ни жаловаться, ни хвастаться своим подружкам. Размышляя об этом, Максим даже забыл, что через несколько дней ему предстоит ехать в Крым за сестрой. Но тут явился Никита и напомнил другу о неотложном долге чести. Теперь разговор перешел на Варю. Никиту мало интересовали отношения Максима с Любашей. Главным для него была погоня за обидчиком, отнявшим его счастье. Никита поведал Максиму и отцу Афанасию о своем разговоре с послом Плещеевым, который обещал не задерживаться с поездкой в Крым. «Может, уже через 3 дня он и поедет», — говорил Никита. И его глаза сверкали мрачным огнем. «А я все заранее подготовлю в дорогу. И ратников своих, и коней, и снаряжение». «Я тоже», — сказал Максим, чувствуя легкую досаду. «Только вот что, Никита. Мы с княгиней сегодня едем в раздолье. А ты, если вдруг посол будет отправляться раньше, немедленно меня извести». «Но зачем тебе ехать в село?» — удивился Никита. «Времени и так мало. Там у меня есть дела. Надо повидаться со старостами. Уезжаю ты ведь не на один день». Доверчивый Никита только вздохнул. Зато в проницательных глазах дяди Максиму почудилась усмешка. Глава 7. Поездка в раздолье. Любаша разрывалась от стыда и гнева. В первый же день супружеской жизни Максим поднял на нее свою руку. И за что? За то, что не хотела отдать ему свое единственное достояние. Он все равно его отнял. О, надо было оставить изумруд в родительском доме. Девушка почувствовала острую потребность излить душу близким людям. Выйти из своего нового жилища незамеченной вряд ли удастся. Но кто может помешать ей увидеться с родителями? Отправив прочь служанок и назойливую мамку Еремевну, Любаша накинула поверх кокошника темное покрывало и неслышными шагами стала пробираться в сени. Но внезапно на ее пути стал Максим.